Нас и так все пропускают, как транспорт ГГА, выехавший на срочное задание. Про руки, это правда, я не чувствовал в ней никакой враждебности, ненависти или гнева, мрачно ответил Люк. Она не собиралась нас убивать, а да, только обещала сделать нашу дочь ситхом. Она была безоружна и уже не опасна, и ты собирался посадить ее в удобную камеру под храмом и ждать, пока она исправится, или сбежит. Прекратите, Джейна с неодобрением смотрела на мастеров. По-моему, Луми обманула вас обоих. Для тебя, Люк, прикинулась безобидной, а тебя, Мара, спровоцировала на нападение. И большое ей спасибо за это. Джейд не отрывалась от коммуникатора. Одним ситхом меньше. Но если она отвлекала нас, пока кто-то добрался до Падме. Я, Падме, Падме, мам, послышался из коммуникатора голос Бена. Это я, Бен. Что с Падме? Почему ее коммуникатор у тебя? Не знаю. То есть с ней все в порядке? Поспешно заверил младший Скайуокер. Просто я не ощущаю ее в силе, и она перестала ощущать силу тоже. Но с ней все в порядке. Она здесь в храме, рядом со мной. Всеобщее облегчение пассажиров спидера можно было почувствовать и без силы. Хорошо, мы уже подлетаем, сказала Мара. Кажется, это с Падме случилось. Бен запнулся. Из-за тебя, из-за меня, ты ее напугала. Я тоже почувствовал. С тобой все в порядке? Со мной все в порядке. Недовольно ответила Мара. Это Лумия, больше не опасно. Мы придем минут через 10, подождите немного. Все хорошо? Да, конечно, неуверенно отозвался Бен. Тахири снизила скорость, приближаясь к храму. Когда мы пришли в комнату Падме, она держала на ладони датапад, сосредоточенно всматриваясь в него. Рядом сидел хмурый Бен. Я не могу его сдвинуть. Я разучилась пользоваться силой, безжизненно пробормотала ученица и только тут заметила нас. Простите, я не чувствовала, как вы подошли. Бен сказал, что у вас получилось одолеть Лумию. Да, она больше никого не побеспокоит. Мара осторожно села рядом с дочерью, словно боясь отпугнуть. Как это случилось с тобой, Падме? Я почувствовала, как ты, не знаю, жаждала крови, подсказала ей мать. Да, наверное. В этот момент она сражалась с Лумией, вступился Люк. Не сражалась, решительно поправила его Джейд. Она не сопротивлялась, а я ее убила. И ты почувствовала темную сторону во мне. Да. Падме внимательно посмотрела на мать. Я знаю, ты раньше часто это делала. Когда? Когда была рукой императора, опять подсказала Мара. Но это было очень темно. Я не хотела чувствовать этого, и вдруг все исчезло. Я перестала ощущать силу. Прости меня, прошептала Мара. Наверное, поэтому джедаи Старой Республики старались избегать семейных привязанностей. В тот момент ради тебя я бы истребила полгалактики. Ты считаешь меня чудовищем, похуже того, что встретила в тоннелях. Нет, помотала головой Падме. Я так не думаю. Ты меня защищала. Пойдемте, Джейна решительно потянула меня и Тахири к выходу из комнаты. Это семейное дело, пусть поговорят наедине. Странно, продолжила меч джедаев, когда мы вышли в коридор. Падме не просто потеряла способность чувствовать силу, она сама совершенно не ощущается в ней. Я пробовала, но на ее месте словно ничего нет. Как с ее ужань вонгами, кивнула Тахири и посмотрела на меня. А ведь с Падме и Беном это уже было, помнишь? Да, когда они были в скоплении Мау, подтвердил Анакин. В тот день вы создали Асоку. Тогда все понятно. Мне сразу вспомнилась разъяренная Мара, спрашивавшая, почему ее дети превратились в ее ужань вонгов. Та самая мутация симбиантов, соединившихся с ними до рождения. Они еще младенцами, чувствуя опасность, отгораживались от силы. Если сейчас Падме сделала это снова, а ведь это может быть очень удобно, если научиться управлять. Никакие призраки силы и места темной стороны будут не опасны для Бена и Падме. Для меня, к примеру, храм ситхов на Драмундкасе был просто мрачными развалинами. А еще надо проверить, действуют ли на Падме обычные приемы силы. Если она действительно может вести себя как ее ужань Вонг, то любые силовые атаки для нее будут не опасны, кроме молний, разве что. Надо проверить. Подожди со своими экспериментами, недовольно одернула меня Джейна. Падме сейчас не до того. Спохватившись, я пробормотал извинения, однако захватившая меня идея никуда не делась. Образ Падме и Бена, спокойно бегающих по ситхским развалинам и отплясывающих там современные танцы, был таким привлекательным, что я решил обязательно рассказать им о такой возможности. Конечно, позже, когда все наладится. «Я чувствую Падме», — объявила Джейна где-то через полчаса ожидания. «Снова чувствую». И она стала спокойнее, а следом из комнаты вышла семья Скайуокеров. Все, как один, хмурые и серьезные. «Я думаю, мне на некоторое время надо улететь», — объявила Мара. «На Дагобу». «Дагобу», — переспросил Анакин. «Да», — Джейд нахмурилась еще больше. «У меня проблемы, которые здесь не решить. Полечу завтра же утром». Взглянув на грустного Люка, я решил пока повременить со своей идеей, хотя бы до завтра. На Асаку я и остальные Южань Вонги вернулись, когда уже наступала ночь. «Ну, наконец-то», — приветствовала она меня, когда наш коралловый челнок занял место в ангаре. «Стоило целый день пропадать, все равно ведь с Лумией и без тебя справились. А я говорила, скорее прилетай». «А в чем дело?» «За всеми происшествиями я успел совершенно забыть об обещанных таинственных новостях. Тут твоя тень», — многозначительно объявила Асака. «Тень?» Я невольно покосился на свою тень. «Не совсем твоя, конечно». Из коридора в ангар, как ни в чем не бывало, вошла Селеста. «Пока что тень Завета. Часть 5, глава 41. А ты стал лучше заботиться о своей безопасности», — заметила Селеста. «Живешь на крейсере, ходишь с охраной. Почему ты так на меня смотришь?» «Ты стала похожей на Южань Вонга», — вздохнул я. «Цвет лица, синева под глазами. Будем считать это комплиментом», — улыбнулась тень Завета. «Посереешь тут. По всей Йорк-Мантилу широкомасштабные поиски джедая идут до сих пор. Представь себе, эти фанатики готовы были сбивать каждый корабль, который взлетит без проверки, так им хотелось меня найти. Просматривали и просвечивали все отсеки. Бедные контрабандисты, они пострадали больше всех. Правда, население выдержало только полтора месяца. Вся торговля из-за этих мер пришла в упадок, планета разоряется. Так что официальные рейсы им пришлось разрешить с менее долгим досмотром. И две недели назад мне, наконец, удалось вырваться. И тут оказывается, что во всех окрестных секторах военное положение. Конфедерация воюет с Галактическим Альянсом. Так что мне пришлось пару раз сменить корабль, пока пересекала линию фронта и скрывалась, чтобы не попасться ни флоту Конфедерации, ни флоту ГА. А на Ортмантилу меня, наверное, до сих пор ищут. «Пускай ищут», — заметила довольная Асака. «Хоть целый год, меньше будет сил, чтобы воевать. Прилетаю на Карускант, вижу тут Асаку, лечу к ней», — продолжала Селеста. «И узнаю, что пока меня не было, глава государства арестован, альянсом управляют адмиралы и джедай, кто-то убил Дарта Крайта, а мастер Скайуокер скрывал местоположение ситхской планеты Драмундкас, и это мое время называют легендарным. Еще и Лумия сегодня погибла». Я вкратце пересказал все произошедшие за день. К поступку Мары Селеста отнеслась с пониманием, однако заметила, что Лумия явно этого хотела, и своего добилась. «Выходит, Мару она на некоторое время вывела из игры», — задумчиво сообщила тень. «Та теперь будет разбираться в себе на Дагобе. Падме и Бен в растерянности, Люк в сомнениях. Тахири опасается пасть на темную сторону, но должна действовать как глава государства, а не как джедай. И среди друзей и родственников, вероятно, оказался неизвестный ситх. Да, проблемы. А еще, ты думал, откуда у Лумии сингулярные мины и блоражжеле? Это ведь Южань Вонговское оружие». «Думал», — кивнул я. «Вероятно, кто-то из Южань Вонгов изготовил ей все это нелегально. А еще кто-то из Южань Вонгов был на Ортмантилу, и Селеста рассказала об убийстве руководства антивангской лиги неизвестным, оказавшимся Южань Вонгом. Или это Номанор, которого так и не нашли, или кто-то из ваших участвует в ситхских планах. Проверь, не мог ли быть предателем кто-то с Бакуры, Монкаламари или Зономы, или с планет проекта Ассус. Вряд ли, я задумался. Мы обычно не покидаем этих планет, да и незаметно сделать это трудно. Проверю, конечно. А вот если Номанор заодно с ситхами, все это дело с антивангской лигой было бы в его духе. Разжигать рознь между народами. Надо будет еще усилить охрану Ассуса. Да, разумеется. Послушай, Ял, та вонг-формовка ситхских планет 12 лет назад, это ведь твоя работа? Просто, кроме тебя, никто из Южань Вонгов не проявлял особой неприязни к ситхам. Планеты эти находились относительно далеко от их владений, а главное, были обработаны исключительно миры, известные своим ситхским наследием, но пропущены несколько куда более удобных для колонизации. Я-то совсем не против такой обработки, даже наоборот, рада, — уточнила тень Завета. Услышав такое, мы с Асакой тут же подтвердили, что да, обработка — наших рук дело. А как насчет того, чтобы повторить на Драмундкасе, у Пикзаре и еще нескольких планетах. Выражение лица Селесты стало просто мечтательным. В прошлый раз ты кое-что пропустил, чего не было в публичных записях. Однако архивы Ордена подробнее, там есть еще несколько ситхских планет, малоизвестных, не настолько важных, может быть, но все же, все равно ведь этот храм на Драмундкасе взрывчатка не берет, как понимаю, да и целый ситхский город взрывать, не говоря уже о тоннелях у Пикзара, будет трудно. А так, несколько недель, и никаких проблем. Но Люк был недоволен, когда мы проделали это с Карибаном, вмешалась Асака. Последствия могли быть хуже. Насколько я могла видеть, обработка Карибана и Зиаста, никаких неприятных последствий силе не принесли, пожала плечами Селеста. Темная сторона там, конечно, осталась, но теперь влияние ее на галактику все же меньше. Про Драмундкас теперь стало известно слишком многим, скрывать дальше не получится, а если он в самом деле так опасен, то лучше избавиться от него поскорее. Твоя вонг-формовка справится с ситхским храмом, Ял, должна, кому-кому, а мне возможность доделать начатое во время прошлой войны дело, пришлась по нраву. Даже жалко было, что сам не додумался, но просто было не до того при всех проблемах. Для вонг-формовки нет никакой разницы, сделаны камни просто так, или с помощью ситхских ритуалов. Амулет Корнесса Муура мы ведь тоже без особого труда уничтожили. Порой я завидую тебе, вздохнула джедайка. В какое угодно место темной стороны приходишь, ничего не слышишь, ничего не видишь, ломаешь, что хочешь. Так это долго, достать те растения, или что это? Вообще-то, образцы у нас до сих пор остались в лаборатории на борту, с сомнением ответила Асака. Но может не надо все-таки? Но мы с Селестой только отмахнулись и принялись обсуждать практическое исполнение плана. Вам лучше остаться здесь, посоветовала Тень Завета. Люк заметит, что Асака улетела, заинтересуется, куда именно. А про то, что я вернулась, он еще не знает. Все это можно погрузить на мой корабль, они его не съедят по дороге, не должны. Я их запакую в живые контейнеры, которые будут разбиваться при падении с высоты, и засев будет успешным. Но может, мне все-таки полететь с тобой, не стоит. Твой отлет заметит, а Люку лучше пока не знать об этом. Мы расскажем потом, когда все будет кончено, пообещала Морн. Ты скоро сможешь все приготовить, если начать сейчас, то к утру уже все будет готово. Тогда в лабораторию, с энтузиазмом вскочила Селеста. Прямо сейчас, Люк будет недоволен. Последний раз попыталась нас переубедить Асака, но безуспешно. Мы вдвоем заверили, что если Люк и будет слегка недовольным сейчас, то зато потом и он, и все последующие поколения джедаев нам только спасибо скажут. Проработав всю ночь, к утру мы действительно подготовили новую партию живого оружия, которую защитники Чулканга тут же погрузили на фрахторик Селесты. Сейчас у нас запас невелик, поэтому потребуется около 2 месяцев на полный захват планет жизнеформами. И будь осторожна, не опускайся на поверхность Драмундкаса, предупредил я, проинструктировав, куда, чего и сколько сбрасывать. Не волнуйся, на поверхности мне делать нечего, заверила Тень. Скину из атмосферы и улечу, туда и обратно. Вернусь через 2 недели, тогда мы всерьез займемся ситхом на Корусканте. Я бы и сейчас им занялась, но целая ситхская планета важнее одного ситха. К тому же тут целый орден его уже ищет. Как-нибудь продержитесь до моего возвращения. Продержимся. Удачи, пожелал я напоследок. Разве же эта встреча? Прилетела, набрала биооружие и улетела, вздохнула Асака, когда корабль Селесты взлетел и направился к выходу из ангара. Как трудно мне жить с 2 такими фанатиками. Одна только и думает, как уничтожить все ситхское, другой... как сформировать что-нибудь жуткое. Вы точно друг друга нашли. Между прочим, я и в твоем формировании поучаствовал, напомнил я. Просто эти ситхи уже всем надоели. Да, но все же это излишне фанатично, на мой взгляд, ответил Асака. Я уже сама жду не дождусь, когда, наконец, ситхи совсем исчезнут, и вы сможете нормально жить. Фрахторик Тени Завета вылетел наружу и скрылся из виду. Глава 42. Пока Селеста пропадала в пространстве ситхов, занимаясь любительской вонг-формовкой, жизнь в галактике не стояла на месте. Точнее, следующая неделя выдалась настолько богатой на события, что побила все рекорды. Война Альянса с Конфедерацией вновь превратилась в отдельные мелкие столкновения. Обе стороны копили силы для решающего сражения, которое, по всем прогнозам, должно было вскоре произойти. Но пока все, затаив дыхание, ждали битвы за центральные миры, источником настоящего потрясения стало внешнее кольцо. Пространство хаттов. Проблемы хаттов сейчас были куда больше, чем в известной мне истории галактики, и я подозревал, что не без помощи Тахири. Прежде всего, стоило помнить, что основную силу хаттов составляли именно служившие им по Ванторскому договору народы. Клатуинцы, Никто и Вадраны. Кроме них, конечно, были еще наемные Виква и представители многих других рас, но наиболее надежными считались именно три народа раба. Считались раньше. Сейчас все изменилось. После выхода Клатуина из Ванторского договора за пределами планеты оказалось огромное число клатуинцев, раньше служивших хаттам, но теперь захотевших вернуться домой. Вот только у этих клатуинцев не было ни своих кораблей, ни денег, так что они начали требовать у хаттов бесплатно доставить их на родную планету. Хатты, разумеется, отказались. И началось. Сначала на одной из планет хаттского пространства клатуинцы попытались силой захватить один корабль хаттов. Хатты в ответ послали против бунтовщиков отряд «Никто», который перешел на сторону восставших. Среди «Никто» тоже было немало недовольных своим положением. Сражаться против недавних собратьев по оружию они не хотели, а пример клатуинцев оказался заразительным. В итоге объединенные силы клатуинцев и «Никто», к которым присоединились все прочие освобожденные рабы на планете, завладели хаттскими кораблями и вышли в космос. Подоспевшие подкрепления от хаттского флота попыталось остановить их и вступило в бой, беглецы понесли большие потери, но все же сумели вырваться. Весть об этом мгновенно распространилась по хаттскому пространству, а вместе с вестью распространялось и восстание. Больше половины жителей планеты Кентан потребовали расторжения Ванторского договора, отказываясь воевать за хаттов, и правители «Никто» вынуждены были исполнить требования, опасаясь восстания уже на своей планете. Вслед за этим они тут же заключили союзный договор с Клатуином, и мгновенно были признаны галактическим альянсом. Тахири и Ниатал поздравили «Никто» с обретенной свободой и выразили возмущение действиями хаттов. Следуя поданному примеру, на всех хаттских планетах клатуинцы и «Никто» принялись захватывать корабли своих бывших хозяев. Противостояли им лишь Вадраны, все еще сохранявшие верность Ванторскому договору, Виква и разные наемники, набранные во внешнем кольце. Где-то хатты смогли увести свои корабли, реже отстоять, значительная часть была уничтожена или получила серьезные повреждения, но треть хаттского флота оказалась в руках повстанцев в отличном состоянии. К тому же кто-то, я подозревал, кто именно приложил тут руку, надоумил восставших, что неплохо бы заодно с кораблями забрать у хаттов все деньги и ценное имущество, которые могли пригодиться для дальнейшей борьбы, а то, что нельзя захватить, уничтожить. В результате вскоре половина хаттских владений лежала в руинах, несколько кланов оказались разорены подчистую, пострадало и немало других. Бунт докатился и до самой Наршада. Правда, здесь хатты собрали все силы и быстро одержали победу. Но многие другие планеты контролировались повстанцами, и само восстание из борьбы за независимость клатуинцев и «Никто» быстро начало превращаться во всеобщее движение против рабства. На своей территории клатуинцы освободили всех рабов, которые охотно присоединялись к их армии. Галактику облетели голозаписи твиликтанцовщиц с цепями в руках, угрожавших сделать со всеми хаттами то же, что сделала с Джаббой принцесса Лея. Фактически, по числу бойцов силы восставших уже превышали все, что хатты могли против них выставить, даже если бы все Вадраны вступили в войну, а их верность в случае приказа подавлять мятеж вызывала сомнения. Виквай тоже не проявляли желания участвовать в серьезной войне ради интересов хаттов, к тому же те основательно обеднели, а прочий наемный сброд не представлял серьезной силы. Правда, по числу боевых кораблей у хаттов было преимущество, но не подавляющее. К тому же ходили слухи, что контрабандисты продают восставшим оружие и даже корабли, за которые те расплачиваются захваченными у хаттов деньгами, и что среди повстанцев были замечены ветераны еще противоимперского восстания. Хатты утверждали, что это инструкторы от Галактического Альянса и обвиняли Га в помощи мятежникам. Тахири и Ниатал в ответ лишь пожимали плечами, ничего не знаем, и напоминали о том, что хатты когда-то незаконно получили и свою нынешнюю столицу Налхутту вместе со спутником Наршада, путем обмана и геноцида местного населения. Конечно, это было давно, но, к примеру, Ванторский договор пересмотрели и через 25 тысяч лет соблюдения. Хатты рычали и плевались от ярости, видя, как их бывшие рабы вооружаются на их же деньги, грозили страшными карами, но все без толку. И вот в такой момент вышел новый репортаж Макхивант, на сей раз с планеты Винсет. Рабство на Винсете считалось цивилизованным и культурным. В сравнении с хатскими порядками тут действительно был рай. Хозяев преследовали по закону за плохое обращение с рабами, они обязаны были обеспечивать достойное содержание чивов. Вот только те все равно оставались рабами, которых можно было продать и купить, обязанными беспрекословно выполнять приказы, не выходящие за законные рамки, а создать неприятную жизнь чивам можно было и без открытого нарушения законов. Обо всем этом рассказала Мадхи. Как и предыдущий, этот ее репортаж вышел отличным, многих увлек и взял за живое. К правительству Винсета посыпались возмущенные требования как от других планет, так и от недовольных положением чивинов, сторонников освобождения рабов. В ситуации, когда в пространстве хаттов уже разгоралось восстание, винсотские политики занервничали и стремительно приняли закон об отмене рабства. Вообще, как я узнал, занявшись этим вопросом, рабство до сих пор процветало на многих планетах. Большинство из них находились в пределах внешнего кольца и не входили в ГА, но некоторые оказались вполне признанными членами Альянса. Конечно, законы запрещали рабовладение, однако, к примеру, пожизненный контракт на услуги официально рабством не считался. Впрочем, теперь, после Клатуина, Кентана и Винсета, все эти миры оказались под столь пристальным вниманием журналистов, что и там начались обсуждения о необходимости борьбы с пережитками древности, а кое-где и волнения населения. Но это было мелочью на общем фоне. В основном рабство было распространено на независимых планетах галактических окраин, в том числе в корпоративном секторе, где было немало рабов, считавшихся собственностью корпораций. Удачей для Галактического Альянса стало то, что множество таких миров оказалось в союзе с Конфедерацией. В лояльной части рабовладельческих миров было всего ничего, и против их порядков уже показательно начали общественную кампанию. Конфедерация пока отмалчивалась по поводу происходящего. Она не могла как открыто выступить в защиту рабства, испортив себе имидж борцов за свободу, так и выступить против, рискуя лишиться союзников. Ситуация все осложнялась, и внешнее кольцо вот-вот грозило вспыхнуть новыми мятежами. И тут Тахири снова срочно понадобился я. Опять кабинет полковника Вейлы. Все та же карта на стене, на которой с каждым посещением росло число систем конфедерации. Те же гости, что в прошлый раз были в конференц-зале. Правда, сейчас гостей присутствовало только трое. Я, Люк и Анакин. Поиски ситха пока ни к чему нас не привели, рассказывала Тахири. У всех, кроме меня, железное алиби. Как вы знаете, обнаружен корабль Луми, но вся информация на его навикомпьютере стерта, а внутри только несколько мин. Похоже, она сознательно пошла на смерть. И это значит, что она считала свою задачу выполненной, заметил Анакин. Если Ял прав, и Лумия нашла себе ученика, то его обучение сейчас должно быть законченным. С этим все согласились, но способа продвинуться в поисках нового лорда ситхов по-прежнему не было. Так что Тахири перешла к другим проблемам. Восставшие в пространстве хаттов сейчас весьма успешно применяют старую тактику повстанческого альянса, рассказывала она, показав на карте сияющую желтым зону вокруг Клатуина и Кентана. Внезапные нападения в различных районах, нанесение урона и отступление, прежде чем противник подтянет подкрепление. Но у нас есть сведения, что хатты намерены собрать все силы и нанести ответный удар. Их расчет на некоторое преимущество во флоте. И чем дольше они будут тянуть, тем меньше будет вероятность успеха. Так что наступление должно быть достаточно скоро. Вот только мы не сможем точно узнать, где именно. Если только на помощь повстанцам не придут джедаи. Ты хочешь, чтобы Орден вмешался в борьбу Галактического Альянса с хаттами? Люк не выглядел довольным. И не в качестве дипломатов. Ведь ни хатты, ни повстанцы и слышать не хотят ни о каком компромиссе. Да это и невозможно после произошедшего. Но участие джедаев в этой войне, мастер Скайуэкер, Тахири вздохнула. Я понимаю, что вы не хотите вмешивать Орден в политические проблемы ГА, но это уже совсем другое дело. Хатты угрожают жестоко расправиться с восставшими, фактически устроить геноцид, уничтожив сотни тысяч разумных. И несомненно сделают это, если победят. Пока не ясно, чем все закончится, но джедаи могут склонить чашу весов на сторону повстанцев. Конечно, поражение хаттов будет выгодно Галактическому Альянсу, но это и возможность избежать большего кровопролития на окраинах. Ведь повстанцы все равно не сдадутся, и война затянется надолго. Орден может предотвратить это. А ты не думаешь, что если победят повстанцы, это тоже кончится большим кровопролитием, только уже с другой стороны? Поинтересовался Анакин. Клатуинцы и никто не кажутся склонными прощать своих бывших хозяев. И это еще одна причина, по которой джедаям следует участвовать в борьбе на стороне повстанцев. Похоже, ответ у соглавы государства был заготовлен заранее. Тогда они смогут помешать освободившимся рабам устроить геноцид и, возможно, уладить дело миром. Если хатты после поражения станут более склонными к переговорам, скажи, Тахири, это альянс помогал разжечь восстание? Вдруг спросил Скайуэкер. Мы помогали восставшим, не стала скрывать джедайка. То есть вы загнали орден в такое положение, когда его невмешательство может стать аморальным. Пару недель назад ситуацию еще можно было бы разрешить миром. Да, мы хотели создать побольше проблем хаттам, со вздохом признала Тахири. Предоставили восставшим помощь оружием и советниками. Но и только. Провоцировать хаттов на массовые убийства никто не собирался. Это целиком и полностью их собственная идея. Боюсь, их нет нужды провоцировать на жестокость. Да вы и сами знаете. Но теперь ваше вмешательство действительно необходимо. Конечно, все будет тайно. Тебе стоит лишний раз подумать о последствиях, прежде чем принимать решение. Боюсь, должность плохо влияет на тебя, Тахири. Я тоже боюсь этого, призналась девушка. Но сейчас у нас нет другого выхода. Кроме того, восстание на окраинах все равно могло начаться в любой момент. Ял, расскажи, что ты знал. И я рассказал. Правда, это был слегка отредактированный вариант истории, заранее предложенный Тахири. История с фонтаном древних была опущена, чтобы Люк не догадался о нашей причастности к его осквернению, но о восстании рабов, Лицерсине и Макхивант Люк и Анакин узнали. Фактически положение уже давно было взрывоопасным, и достаточно было лишь искры, выдала Вейла свою версию. Мы лишь направили действия по более выгодному для нас варианту, иначе бы последствия ударили по Альянсу, а не по хаттам и конфедерации. Но если бы вы рассказали мне обо всем этом раньше, Люк недовольно взглянул на меня. Тогда можно было бы избежать ошибок. Может быть. Впрочем, сейчас он сам выглядел неуверенным. Тем не менее, орден действительно должен помочь повстанцам. И мы сделаем это, пообещал мастер-джедай. Отлично. На лице девушки отразилось явное облегчение. Спасибо вам, мастер Скайуэкер. Нам понадобится несколько джедаев, которые хорошо умеют предвидеть угрозу, чтобы знать, где и в какой момент ждать хаттов. И несколько хороших пилотов-крестокрылов. Истребители уже приобретены через Теланакарди. Он же поможет переправить джедаев в пространство хаттов. Как вы привлекли его на свою сторону? Заинтересовался Анакин. Пообещали ему кое-какие дополнительные возможности от Альянса, не стало вдаваться в подробности Тахири. Кроме того, падение хаттов будет очень выгодно ему. Так что даже если восстание проиграет, Карди будет в выигрыше. Если же восстание победит, Карди окажется в фантастическом выигрыше. Но я расскажу вам, как он намерен переправить джедаев, когда вы сообщите состав вашей команды. А сейчас есть еще одна проблема, Анакин. Джедай серьезно кивнул. Мне было видение силы, сообщил он. Новая угроза. И ее источник, здесь. Соло-младший ткнул в точку на карте галактики. Скопление Курнахт. Скайуэкер тут же нахмурился. Евиты, ты уверен, Анакин? Да, угроза несомненна. И она исходит именно от них. Я чувствовал много смертей, очень много. И донесения разведки подтвердили, что активность на верфях Евит в последнее время возросла. Все флоты Альянса сейчас ожидают наступления Конфедерации, ответила Вейла. Единственный наш резерв – флот Гвардии. Мы с адмиралом Ниатал уже перевели в его подчинение часть кораблей из других флотов, сколько возможно. Теперь он называется Первый Гвардейский флот. Анакину поручено остановить Евит, когда они нападут, но его флоту тоже необходимы джедаи. На этот раз Люк согласился сразу. Защиту от фанатиков-расистов Евит он считал необходимым делом. Хорошо, тогда, думаю, мы все можем быть свободны. Пока что, объявила соглава государства, когда обсуждение этого последнего вопроса было закончено. Надеюсь, вскоре положение Альянса станет лучше. Однако у меня сейчас был еще один повод для волнения. И как я мог не подумать об этом раньше? Тахири, не помешало бы приставить охрану к Макхивант, предложил я. Помнишь, в той истории, что была раньше, ее должны были убить во время очередного репортажа. «О, я позаботилась об этом уже после Клатуина», — улыбнулась джедайка. «Еще на Винсете рядом с ней были наши агенты. Не волнуйся за нее, и за Лицерсина, тоже. Думаю, он уже никак не сможет повредить Галактическому Альянсу. Отступление. Бастион». Идущий к кабинету адмирала Пеллиона Мофф Лицерсин пребывал в мрачном расположении духа, хотя по его внешнему виду этого никто не сказал бы. Тщательно подготавливаемая им в течение последних лет операция по разрушению Галактического Альянса превращалась в нечто противоположное. Ведь это он, имперский Мофф, создал Полет Свободы, тайную организацию, целью которой была борьба с рабством по всей галактике. Разумеется, Моффу не было дела до рабов, о, нет, он лишь рассчитывал в нужный момент устроить массовые беспорядки на окраинах галактики, которые дестабилизируют обстановку в самом Альянсе и разрушат его, приведя к власти империю. Мофф неплохо продвинулся в своем начинании, создав разветвленную сеть агентов, занимавшихся освобождением рабов и тайно переправлявших их на другие миры. В скором времени можно было бы перейти к более серьезным действиям, протестам, мятежам, восстаниям. Однако начало гражданской войны заставило отложить планы на неопределенный срок. Возможно, ГА падет и без участия полета свободы, а если нет, то этот вариант можно будет использовать в любой момент. Так думал Лицерсин, но ошибся. Восстание рабов началось там, где он не ожидал, и без его участия. Чем дальше, тем больше полет свободы втягивался в происходящее. Увы, все рядовые члены организации были сплошь идеалистами, свято верящими в придуманные для них Лицерсином цели организации. А ведь сейчас обстановка в галактике была такова, что борьба с рабством не разрушала основы Альянса, а напротив, помогала ему бороться с врагами. Мофф сдерживал полет, как мог, перенаправляя энергию подчиненных в более безопасное русло. Однако в случае успеха восстания, его главное оружие в борьбе за восстановление империи грозило стать ненужным и даже вредным. А тут еще этот вызов к адмиралу Пеллиону по какой-то мелкой проблеме. И зачем этому выскочке понадобилось разбираться в делах именно сейчас? Тем не менее, Мофф подготовил полный и подробный доклад, с которыми подходил сейчас к кабинету фактического правителя империи. Бросив взгляд на приемную, где скучали двое офицеров службы имперской безопасности, Лицерсин попросил секретаря сообщить о своем прибытии. Адмирал, разумеется, ждал его, и приглашение было получено почти мгновенно. Зайдя в кабинет и поздоровавшись, Мофф приготовился перейти к делу. «Причина, по которой я позвал вас, весьма проста», — начал Пеллион, положив перед собеседником какие-то бумаги. «Взгляните, пожалуйста». Не прошло и минуты, как Лицерсин начал читать первый лист, а он уже понял, что это доказательство. Доказательство его попытки переворота. Но как адмирал узнал, двери за его спиной внезапно открылись, и в кабинет вошли офицеры СИП из приемной. «Как я уже сказал, причина проста», — продолжил Пеллион. «Мофф Лицерсин, вы арестованы». Мофф сдался без сопротивления. В этом не было смысла. Глава 43. Еще через неделю, когда Анакин с флотом уже отправился на границы скопления Курнахт, а неизвестное число джедаев путями контрабандистов улетело в пространство Хаттов, вернулась Селеста. На сей раз тень Завета выглядела довольной жизнью, повеселевшей и похорошевшей. «Никогда не думала, что уничтожать жизнь на планете может быть так приятно», — сообщила она, насвистывая какую-то мелодию. «Но ведь это ситхская жизнь, так?» Я согласился, что да, именно так. Асока посомневалась, но в итоге тоже согласилась, что, наверное, так. Но главное, Селеста была готова продолжать поиски ситхов. В прошлый свой прилет она успела выспросить все, что я помнил про Дарта Виктивуса, и не зря, как выяснилось. «Я знаю, как найти этот астероид, бывшее убежище Лумии», — объявила тень за обедом. «Думала об этом несколько дней, и вот что получается. Виктивус был администратором рудодобывающего комплекса на астероиде в неизвестной нам системе, где и устроил дом-музей имени себя самого». «Так, так», — снова согласились мы с Асокой. «Но для того, чтобы этот дом мог спокойно оставаться на астероиде, необходимо было позаботиться, чтобы никто там не побывал позже. А значит, сделать астероид неинтересным для тех же добытчиков руды». «Скорее всего, Виктивус удалил все данные о нем», — ответил я. «Нет, не вышло бы», — довольно объявила Селеста. «Даже если бы он стер систему изо всех архивов, в любой момент любой пролетающий мимо корабль мог снова открыть ее. Это имело бы смысл на несколько лет, может быть десятилетий, но веками так тайну не сохранить, значит и удалять все данные о системе нет смысла. Вместо этого куда удобнее предоставить ложную информацию. Если добыча здесь шла, это скрыть было бы не так легко, но объявить рудодобычу невыгодной, это как раз администратор Ситх мог сделать без особого труда. Кое-кого подкупить, где-то что-то подделать, и астероид никому не нужен. Ты знаешь, когда жил этот Виктивус, я задумался. Все, что мне было известно, это то, что Дарт Виктивус был из ситхов правила двух, а значит, после Дартзаны, но до Дарта Тенебруса. Период насчитывал около 8 веков. Не так плохо, кивнула Селеста, услышав объяснение. Так как республика была восстановлена только в 1000 году до Явинской битвы, то и разведку месторождений на астероидах начали, скорее всего, после этого. А вся информация о разведанных месторождениях хранится в архивах. Если ее не удалили, вмешалась Асака, или сразу не написали, что месторождений нет. Если удалить, их могут разведать заново, пояснила Тень. Так что, скорее всего, информация там хранится, где-нибудь в архивах Абраскай. Конечно, можно было записать, что разведка не показала наличие руды, но слишком много свидетелей могут показать обратное, если разработка уже шла. Впрочем, этот вариант тоже можно рассмотреть, если не обнаружим так. Но пока необходимо найти астероид, на котором была разведана руда за те 800 лет, а вскоре добыча признана невыгодной и прекращена. Но это же сотни, может быть, даже тысячи систем, пробормотал Асака, или десятки тысяч. Сколько их было разведано разными компаниями за это время и оставлено? Ну, не так все плохо, улыбнулась Селеста. Мы ведь знаем, что этот астероид был оставлен относительно быстро. Если бы его разрабатывали десятилетиями, то все те странные происшествия с темной стороной привлекли бы внимание. Знаем, что администратором там был человек, и эта система до сих пор должна быть необитаема и малопосещаема, иначе там трудно было бы скрываться ситхам. Еще у Виктивуса был друг, Батон, вспомнил я подробности из рассказа Луми. Ну, такие сведения в архивах вряд ли хранятся, но тоже могут помочь. Все равно, наверное, выйдет очень много систем, вздохнул Асака. Придется проверить все. Селесту мелочи не волновали. Она-то была вполне готова положить хоть всю жизнь на поиски и уничтожение всего ситхского. Прежде всего, нам необходимо попасть на Абраскай, и лучше лететь туда прямо сейчас, пока какое-нибудь наступление конфедерации не перекрыло нам путь. Так мы и сделали. Уже на следующий день, предупредив Люка о путешествии, покинули Корускант. На сей раз с нами не было никого из джедаев, кроме Селесты. Вистар и Бен остались в храме, так как у остальных было слишком много дел в связи с приближающимися сражениями. Очередная охота за ситхами началась. Отступление. Скопление Курнахт. Стоя на мостике адмирала Крефея, Анакин Соло занимался своим обычным делом. Не говоря ни слова, и не обращая внимания ни на что вокруг, он всматривался в нарисованные силой варианты будущего. Офицеры, уже хорошо знакомые с этой привычкой своего командующего, не мешали, хотя 10 минут назад флот Евит появился в системе Галантаса, а первый гвардейский флот Альянса, находящийся в соседней системе и полностью готовый к гиперпрыжку, тем не менее не двигался с места. Но уверенность экипажа в джедае казалась безграничной. Он предвидел, что нападение будет в этот день именно на планету Галантас, значит, Анакин Соло знал, что делает. Так оно и было. Даже через разделявшее их пространство Анакин ощущал общие для всех Евит желания и цели – истребить всех, кто не Евиты. И если сперва к этому желанию еще примешивалась некоторая осторожность, то сейчас она полностью исчезла, сменившись верой в легкую победу и возвращение своей законной собственности. То есть того, что Евиты считали своей законной собственностью, для начала всего скопления Курнахт, а потом и галактики, которая несомненно должна была принадлежать только Евитам. Такой ненависти к другим младшему Соло не приходилось ощущать еще никогда. Пожалуй, даже Юаужань Вонги во времена прошлой войны выглядели в его глазах лучше. Те при известном фанатизме все же допускали, что противник может понять свои ошибки и перейти в новую веру. Евиты испытывали отвращение ко всем иным расам уже потому, что те были иными расами. В силе вокруг произошло небольшое, почти незаметное изменение. Враг пошел в атаку на Галантас. Передайте приказ всему флоту перейти в гиперпространство по заданным координатам, спокойно скомандовал Анакин. Задача – разгром флота Евит. На выполнение приказа давно уже готовому флоту хватило 1 минуты. Пространство Хаттов. Регион восстания. Система Кентана в этот день была заполнена кораблями самых разнообразных марок, типов и возрастов. Захваченные у Хаттов, купленные через контрабандистов, подаренные неизвестными или принадлежащие добровольным союзникам, все они имели одно общее – вооружение и готовность экипажей сражаться. Повстанцы готовились к решительному бою. Готовились к нему и несколько пилотов, которых никто на Кентане еще не видел без закрытых шлемов. Впрочем, то, что в их истребители перед вылетом были загружены не обычные торпеды, а бомбы тени, наводило на размышления. Ведь бомбы тени, торпеды, в которых отсутствовала вся электронная и двигательная часть, замененная большим количеством барадия, могли посылаться в цель только силой джедаев. Они должны появиться в течение часа. Голос одной из неизвестных был подозрительно похож на голос Джейны Соло. Если данные верны, по всем расчетам им нужно именно столько времени на переход, ответил ее напарник голосом Зекка. А то, что они появятся именно здесь, ты же не сомневаешься в данных от силы? Не думаю. Я и сама чувствую угрозу для Кентана. Девушка в шлеме забралась в свой истребитель. Допре, КХМ, удачи. И тебе тоже, ответил напарник. Не знаю, какой смысл делать вид, что нас тут нет, если Хатты так в состоянии войны с ГА, чтобы они раньше времени не догадались, что мы сейчас именно здесь, а не в ГА. Хотя ты прав, теперь это не имеет значения, раз флот Хаттов уже пришел. Да прибудет с тобой сила, Зек, и с тобой, Джейна, да прибудет сила с вами, джедай. Спокойно согласились техники клатуинцы. Гиперпространство. Флот Хаттов. На флагманском корабле флота Хаттов, который выглядел не менее разномастным, чем повстанческий, могущественная Баргахатт размышляла вслух, лежа на своих грависанях. Мятежники ждут нападения на Клатуин, о котором мы распустили слух. В таком случае мы легко разгромим их силы у Кентана. Если же они разделили свой флот, чтобы охранять обе планеты, их силы здесь опять-таки будут куда слабее, чем мы, и мы все равно легко разгромим их. Хаттиса, выбранная кланами на роль главнокомандующей, забросила в рот живого карнавианского угря, а потом мы не будем высаживаться на поверхность, как они ждут, ведь в боях на поверхности планет у них будет преимущество. Нет, мы уничтожим их поселение с орбиты, а уже после этого отправимся на Клатуин. Пора покончить с этим надоедливым бунтом раз и навсегда. Пусть они запомнят, что ни один вызов Хаттам не останется без ответа. Когда древний завоеватель Зим-деспот решил подчинить наших предков и отправил огромную армию боевых дроидов, великий Коссак Хатт разгромил его и завоеватель умер жалкой смертью раба в его темнице. Хатты не подчинялись ситхам, мы использовали ситхов в своих целях. И когда имперские мафы пытались навязать нам свою волю, мы сумели сдержать их. Даже орды Юужань-Вонгов не смогли одолеть нас. Два молодых Хатта, сидящие рядом, подобострастно кивали, обсуждая дела минувших дней. Они забывали упомянуть, что те победы были достигнуты в немалой степени благодаря сражавшимся за Налхутту миллионам клатуинцев, никто и вадранов. Могущественная Барга, флот выходит из гиперпространства, предупредил кто-то из пилотов. Сплошное сияние за иллюминаторами распалось на отдельные линии, которые затем стянулись в точки звезды. Отлично, начинаем. Барга приподнялась на грависанях, но тут же упала обратно, когда по кораблю разнесся сигнал тревоги. В чем дело? Взрыв. Часть систем повреждена. Пилоты взволнованно всматривались в показания приборов. Мы на минном поле и окружены флотом противника. Что? Взревела Барга. Как они могли знать, что мы будем здесь? Галактический альянс. Система Балмара. Орбитальные платформы Балмары пылали под обстрелом комминарских кораблей, а с другой стороны на помощь планете прорывался второй флот Галактического альянса. И не успевал. Комминарцы уже высылают десантные корабли, мрачно констатировал адмирал Тарлалимпан. Полковник Маян, мы можем направить против них наши истребительные группы. Таким путем мы можем уничтожить десант, после некоторых раздумий доложил координатор действий истребительных эскадрилий. Но это сделает наши собственные корабли более уязвимыми для истребителей противника. Тогда приказываю атаковать десант и всему флоту быть готовыми к атаке истребителей Конфедерации. Через несколько минут околопланетное пространство и атмосфера Балмара окрасились взрывами десантных кораблей, а на второй флот обрушивались все новые залпы турболазеров и торпеды, выпущенные комминарскими истребителями. Скопление Курнахт. Система Галантас. Евиты были обречены в тот момент, когда внезапно появившийся в системе флот ГА перекрыл им путь отступления в гиперпространство. Не имея возможности выйти из гравитационной тени планеты, застигнутые врасплох, превзойденные численно, тактически и технологически, не говоря уже об участии джедаев, захватчики, тем не менее, сражались до последнего. Когда от сил Евит осталось лишь несколько кораблей, они в последнем отчаянном рывке двинулись на флот Анакина, рассчитывая протаранить Изра и взорваться вместе с ними, но неудачно. Предчувствуя их желание, джедаи-пилоты сразу атаковали еветские крейсера бомбами-тенями, и те погибли, так и не приблизившись на достаточное расстояние. Теперь же, почти не слушая вышедших на связь перепуганных несостоявшимся вторжением фианцев, жителей Галантаса, Анакин готовился к прыжку по новым координатам. Судя по данным разведки, Евиты послали в поход практически весь свой флот, и у самого Энзота силы были совершенно недостаточными для обороны. «Не волнуйтесь», — ответил он рассыпавшемуся в благодарностях советнику, главе Галантаса. «На этот раз мы сделаем так, чтобы Евиты перестали быть для вас постоянной угрозой. Вы, трудно было сказать, испуган советник или рад, вы ликвидируете их угрозу радикально, до последнего Евиты? Нет, не настолько», — усмехнулся Соло-младший. «Просто избавим их от верфи, лишив возможности построить новый флот». Однако фианцы были известны любовью к точности, так что советник тут же начал интересоваться, какие именно верфи будут уничтожены и лишатся ли Евиты возможности строить только боевые корабли или все остальные тоже. Кроме того, небольшие истребители они ведь могут строить и на поверхности планеты. Наша цель – все верфи и военные космодромы на поверхности, а также те, которые могут быть использованы в качестве военных. «Значит, все», – довольно ответил советник. Возможно, опасаясь, что его снова утопит в подробностях, Анакин коротко попрощался и приказал начать переход в гиперпространство. Пространство хаттов. Регион восстания. Повстанцы атаковали застрявший на минном поле хаттский флот со всех сторон. На флагмане, растеряв весь свой величественный вид, металась на грависа Нихбарга. «Что происходит? Почему наши истребители не отгонят этих негодяев?» — требовала она ответа. «У наших истребителей большие потери», — доложил хат-помощник. «И, не понимаю, только что исчезли 5 корветов, 7, 9 корветов и 3 фрегата выведены из строя. Слишком быстро». Подлетев ближе, Хаттиса уставилась на тактический голоэкран. «Нет, только не это. Они приближаются». «Кто?» — растерянно спросил третий хатт. На его глазах значки двух крейсеров, находящихся совсем рядом с флагманом, сменили цвет с полной готовности на многочисленные повреждения. «Джедаи, это их бомбы тени, я узнала их эффект». На лицах хаттов отразился ужас. Но прежде, чем они успели что-то сказать, 4 бомбы тени врезались в корабль, одна из них, прямо в мостик. Флагман хаттского флота разваливался на куски, а эскадрилья истребителей, нанесшая такой ущерб, летела дальше. У них еще оставался небольшой запас бомб теней. Офис главнокомандующего вооруженных сил конфедерации. Таким образом, хатты потерпели полное поражение. По всей вероятности, теперь волна восстания накроет все пространства хаттов, докладывал Крейлан, глава разведки Ботанов, сейчас присутствовавший только в виде голограммы. По нашим прогнозам, они попытаются организовать оборону Налхутты и Наршада, но вот будет ли она успешной? Они не просят нашей помощи, — поинтересовался Турфиннир. Разумеется, просит, — усмехнулся Ботан. Но нам нет никакого смысла помогать хаттам. В любом случае, они — уже потерявшая значение карта. Помощь конфедерации они теперь не смогут, а ввязываться в их проблемы нам ни к чему. Лучше наладить связи с восставшими. В конце концов, мы никогда не заявляли, что поддерживаем рабовладение. Это неизжитый недостаток прежней империи, на который не обращали внимания новая республика ИГА. Открыто объявив об этом, мы рискуем лишиться поддержки корпоративного сектора, и поэтому мы не будем сразу заявлять о неприятии любых видов рабства. Пока что можно осторожно подготовить выступление против рабства в бывшем пространстве хаттов. Предоставьте это нам, адмирал. Хорошо, думаю, у нас все равно нет другого выхода, — кивнул Финнир. Что насчет подозрения об участии джедаев? Пока нет точных подтверждений, но это кажется очень вероятным. Что ж, если так, то это было отлично. Отлично, — не понял Ботан. То, что джедаи помогли быстрее разгромить наших союзников, бывших союзников. Хатты все равно мало чем могли бы нам помочь. Даже в случае победы они надолго были бы отвлечены наведением порядка в своем пространстве. А в результате того, что, по-видимому, значительное число джедаев приняло участие в битвах с хаттами и евитами, они отсутствовали в битве при Балмаре. Кстати, нам повезло также и в том, что евиты решили выступить именно сейчас. Они, вероятно, посчитали Га достаточно отвлеченным гражданской войной, чтобы начать свой собственный поход с флотом, который готовили больше 20 лет. Их все же постигла неудача, и теперь у Евит нет ни флота, ни верфи. Но ведь и мы отступили от Балмары с большими потерями. Не совсем, Финнир усмехнулся. Камминарцы понесли большие потери в десантных войсках и в истребителях, и не смогли взять планету. Однако большей части кораблей основного класса удалось отступить неповрежденными, что вряд ли бы удалось, если бы в битве участвовали джедаи. А потери второго флота Альянса именно в таких кораблях столь велики, как уничтоженными, так и серьезно поврежденными, что вряд ли этот флот сможет принять участие в следующей битве. А камминарцы смогут. Куат Батон с пониманием улыбнулся. Да, мы готовы к решающему сражению. Альянс отстоял Балмару, но это будет стоить ему Куэта. А тогда для нас откроется прямой путь на Корускант. Корускант, штаб гвардии. Голоком на столе Тахири Вейлы подал сигнал срочного сообщения. «Слушаю вас, капитан Шиву», — тут же ответила полковник. «Полковник Вейла, по сообщениям наших агентов, флот хаттов несколько часов назад был разбит и практически полностью уничтожен. Повстанцы готовят наступление». «Отлично, тогда разрешаю приступить к операции «Цепь принцессы». «Вас понял, полковник», капитан отключился. Больше не было сказано ничего. Собеседники и так уже знали все, что должны были сделать. И хотя Лоншеву, до поступления в гвардию служивший в полиции Корусканта, не всегда одобрял действия полковника, против «Цепи принцессы» он не имел ничего против. Шеву хорошо знал хаттов. Он ведь раньше служил в полиции Корусканта. Глава 44. Есть в галактике одна планета, жители которой только насмешливо улыбаются, слыша, что в Галаните можно узнать все. Посмеиваются там и над былым всезнанием джедайских архивов, и над полнотой корусканских информационных банков. Галанит – всего лишь большая мусорная куча, покопавшись в которой, что-то стоящее найдешь разве что случайно, так ответит здесь. Джедаи – внимательные, но крайне узкие специалисты, а Корускант собирает лишь поверхностную информацию, необходимую в повседневной жизни и работе. Планета эта – Абраскай. Она малопригодна для жизни, покрыта замерзшими морями, ледяными пустынями и тундрами, но несмотря на это ежедневно принимает гостей со всей галактики. Эта планета – библиотек, археологических институтов и музеев. Если кто-то действительно хочет узнать о галактической цивилизации все, ему достаточно прилететь на Абраскай, получить доступ и прожить в архивах до самой смерти, так и не добившись своей цели. Потому что все в масштабах Абраскай – это слишком много для одной жизни. К счастью, у нас с Селестой была не настолько монументальная цель. Около 2500 систем, соответствующих заданным критериям. Разработка рут на астероидах началась, но была завершена в течение периода от нескольких месяцев до нескольких лет. Администратором был представитель расы людей. До сих пор система является малопосещаемой, сообщил протокольный дроид со значком сотрудника института Абраскай. Должен заметить, что подавляющее большинство этих систем находится во внешнем кольце, более 2000. Неудивительно, что их редко посещают. 2500, задумалась Селеста. «Погоди-ка, ведь Виктивус был мужчиной, именно так», – кивнул я. «Отлично, исключи всех администраторов женщин. По новым критериям в списке остается около 1400 систем», – откликнулся протоколист. «Уже лучше, но все еще много», – пробормотала тень завета. «Возможно, вы можете указать дополнительные признаки искомого», – поинтересовался дроид. «Возраст, место рождения, особенности внешности, привычки, по описанию». Он был мастером подкупать и устраивать дела, припомнил я, так что вряд ли был очень молод, да и не беден уже тогда наверняка, хотя, кто знает, вдруг молодой гений, страдал ли он некоторыми отклонениями в поведении, после некоторых размышлений спросил протоколист. Дело в том, что среди этих администраторов 12 покончило с собой при разорении их компании и закрытии добычи, 28 умерло от передозировки спайса, и 76 страдали хроническим алкоголизмом. Это были представители небогатых компаний, и сами они вряд ли были богаты. Кроме того, 124 были инвалидами различных видов. «Исключи из списка самоубийц, алкоголиков и наркоманов», — ответила Селеста, — «а также тех инвалидов, которые не могли по состоянию здоровья обучиться какому-либо виду боя на мечах и запомнить сложные уроки философии. 24 были бы не способны при существующем уровне медицины и протезирования. А еще кто-нибудь из администраторов умер на должности?» — поинтересовался я. 17 человек, в результате различных несчастных случаев, трое умышленно убиты, 36 из-за болезни. «И сколько осталось?» — спросила Тень Завета. 1216 систем, доложил дроид. А биографии этих администраторов известны? Что с ними было после закрытия этой рудодобычи? Не отставала Тень. Вам придется подождать некоторое время. Я должен сделать дополнительный запрос, но вынужден вас предупредить. Как бы этого ни хотелось, даже архивы Абраская не содержат информации о каждом разумном, лишь о тех, кто хоть как-то оставил след в истории галактики. Казалось, протоколист вздохнул, переживая из-за недостатка данных. «Хорошо, найдите тех, кто вошел в историю», — покладисто согласилась джедайка. «И заодно, сразу уж все, что с ними связано, чтобы лишний раз не ходить. На Абраскай мы и так уже провели 3 дня, в ожидании, пока предоставит доступ и выделит дроида-консультанта, а потом в долгих поисках по нескольким разделам архивов. Хотя планета была рассчитана вовсе не на любителей отдыха и развлечений, заскучать мы не успели. В отличие от неспешных исторических исследований, все галактические новости сюда приходили вовремя, а новостей за последние дни была уйма. Еще когда мы были в пути, произошло то, что в Галаните называли не иначе как «День 3 битв». Это не было преувеличением. С разницей буквально в несколько часов в различных регионах галактики случилось несколько важных сражений. Во-первых, Конфедерация атаковала планету Балмара, и обе стороны сообщали о своем успехе. Га отстоял планету, а флот Конфедерации отступил, нанеся большой урон противнику. Так что трудно было понять, для кого сражение сложилось удачнее. Во-вторых, Евиты атаковали планету Галантас, неудачно. Анакин, внезапно появившийся с первым гвардейским флотом, при поддержке джедаев буквально стер врагов в порошок. Евиты на своих устаревших кораблях не могли тягаться с таким противником. А после победы флот Га двинулся к Энзоту, где предъявил требование покинуть территории всех верфей и космодромов в установленный срок. Понятно, что Евиты не согласились и попытались атаковать, и разумеется, первый гвардейский с легкостью уничтожил остатки их обороны, а затем, выждав обещанное время, залпами с орбиты превратил верфи и космодромы в обломки. Улетая, Анакин от имени Альянса запретил Евитам выходить в космос, пока не перестанут считать скопление Курнахт своей собственностью. Конечно, они от этого вряд ли исправятся, но на много лет соседи Энзота теперь должны быть в безопасности. В-третьих, произошла решающая битва между хаттами и восставшими против них народами. Как сообщали в новостях, благодаря участию джедаев хаттов удалось перехитрить. Те для отвода глаз готовили удар по Клатуину, на самом деле собираясь атаковать Кентан. Но джедаи, тайно посланные на помощь восставшим, почувствовали настоящую угрозу именно для планеты Никто, и повстанцы, в свою очередь, обманули хаттов, сделав вид, что перебрасывают подкрепление на Клатуин. Однако в момент, когда хатты уже были в гиперпространстве, корабли повстанцев вернулись в систему Кентана, да еще и успели разбросать в точке выхода хаттского флота немало мин, полученных от Альянса.